Глава восьмая. Видно, когда рождался Арун, над спящими богами висело круглое вечернее солнце, ибо вряд ли обычный человек мог бы вместить в себе столько округлостей разом, если бы не воля богов. Круглую, как шар, голову накрывала круглая шапочка маслянистых негустых волос, расчесанных от макушки во все стороны, как стажок. Круглые глаза неопределенного цвета, словно все в нем было несущественно, кроме этой самой округлости, глядели из-под круглых бровей без какого-либо выражения, но цепко. Уж если он принимался оглядывать кого-нибудь, то усматривал все до последней складочки на переднике. Уши Аруна тоже тяготели к округлости, но весьма своеобразно. Верхний край закручивался вниз, а мочка вверх, так что образовывали почти замкнутое кольцо. Нарушением этой гармонии на первый взгляд могли показаться крючковатый нос и выдающийся вперед и вверх подбородок, но если посмотреть сбоку, то сразу становилось ясно, что и они просто-напросто решили образовать замкнутое и чрезвычайно правильное по форме кольцо. Между ними вполне естественно было бы ожидать узкую, насмешливую щель почти без губого рта. Ничего подобного. Небольшой ротик был всегда полуоткрыт в удивленно-ироничном, но не обидном «о». Конечно, был тут и круглый животик, и кривые ноги, которые вполне могли бы охватить большой глиняный таз, и покатые плечи, перетекающие в полные руки, которые Арун складывал на коленях, образуя еще один круг. Но завершающим штрихом в его облике была манера во время разговора поднимать руку, складывая большой и указательный пальцы в аккуратное колечко, и ритмично помахивать этим колечком перед лицом собеседника, словно намереваясь насадить его прямо на нос. Из четырех сыновей Аруна на него был похож только старший. Трое же других не имели с отцом ничего общего. И еще одно. В доме Аруна никогда не рождалось худородков. Этот скользкий жировичок с гипнотизирующим взглядом хищной ящерицы был смешон и страшноват одновременно. Но стоявшему сейчас перед ним и Небелу никогда не приходило в голову поглядеть на учителя насмешливо или испуганно. Мешали тому инстинктивная тяга к недюжинному уму гончара и добровольная завороженность его журчащими речами, тоже, без сомнения, благостным даром спящих богов. Вот и сейчас молодой художник почтительно ждал, переминаясь на обожженных глиняных плитках, которые в голубоватом вечернем свете казались попеременно серебристо-серыми или бурыми. Из глубины двора тянуло поздним дымком, слышались голоса. «Зачем пришел, а?» — повторил Арун, и его «а», как обычно, звучало скорее как «о». «Я пришел за твоим словом, учитель», — глухо проговорил Инебел, переступая с темного глиняного квадрата на светлый. «А не поздно?» Инебел вздохнул и переступил обратно со светлого на темный. «Я вышел с восходом вечернего светила», — еще тише проговорил он. «Только по улице не пройти было». Скоки ловили кого-то на нижнем конце. Арун, нисколько не изменяясь в лице, вдруг побежал мелкими семенящими шажками прямо на него. Инебел отодвинулся, и Арун, словно ничуть не сомневаясь, что он уступит дорогу, подбежал к воротцам и выглянул на улицу. Было тихо. Тогда хозяин дома повернулся и, по-прежнему не глядя на гостя, пробежал в темную глубину двора, где сразу же затихли все голоса. Через небольшой промежуток времени из темноты вынырнул Лилар, младший сын. Размашистым шагом, как тоскун-скороход, но удивительно бесшумно проскользнул он мимо Инебела, едва кивнув ему, и исчез за калиткой. Да, раньше его здесь встречали как-то не так. И более того, Инебел почему-то почувствовал, что совсем недавно о нем говорили. «Уйти, что ли?» «Подойди, маляр!» — донесся из дальнего угла двора голос кого-то из Аруновых сыновей. Инебел послушно двинулся на звук. Двор, несмотря на яркий серебристый свет, был на редкость темным, потому что всюду росли вековые разлапистые деревья, и вдоль всей ограды, и над домом, и вокруг едальни. И едальня была не как у всех, где сплошные глинобитные стены и один-два выхода, стыдливо прикрытые старыми циновками и тряпками. Нет, в сытом, благоустроенном доме Аруна Гончара едальня была сущей развалюхой, живописные проломы, в которые не раз давали повод хозяину скорбно посетовать перед опекающим жрецом. Вот где пот с лица смыть некогда, не то чтобы срам от соседей скрыть. Поначалу и Инебел поддался на эту нехитрую уловку, но вскоре наметанный глаз художника уловил пленительную грацию арок, оставшихся от полукруглых дверных проемов, обвитых плодоносным вьюнком. Якобы случайно порушенный кусок старой стены больше не обваливался, а зубчатый его край, подмазанный глиной с яичным белком, блестел предательски нарядно, словно кромка передника на празднично разодетом жреце. И сама едальня была больше обычных. Кроме очага для приготовления пищи, здесь же помещался и еще один для обжига готовой посуды. Она слабо курилась даже тогда, когда во всех остальных домах были потушены огни, и запах дымка создавал ощущение уюта, парящего прямо в воздухе, сладостно растворенного в каждом его глотке. И Небел подошел к группе мужчин, расположившихся возле самой едальни. Хозяин устроился прямо в проломе, прислонившись пухлой спиной к торцу стены и подставляя розоватому жару открытой гончарной печи свою правую щеку, в то время как на левую сквозь просвет в узорной листве падал яркий голубой свет. Остальные, дети и племянники Аруна, а также 2-3 совершенно посторонних человека, судя по длинным влажным волосам, рыболовы, сидели полукругом не прямо на земле, а на соломенных жгутах, свернутых спиралью, чего тоже ни в одном доме, кроме этого, заведено не было. И все ждали. «Ты его не узнал?» — быстро спросил Арун, не сомневаясь, что юноша правильно поймет его вопрос. И Небел понял. «Нет, учитель». И Небел знал, что гончару нравится такое обращение. Но он знал также и то, что говорить так он мог только при своих, ведь по закону учить можно только членов собственной семьи. Арун не сделал никакой попытки поправить или остановить юношу. Значит, эти рыболовы тоже были здесь своими. Тоже? Раньше он чувствовал, что духом он свой. Но сегодня его принимали как чужого, и он не мог понять, почему. «И не ткач?» «Нет, учитель. Ткачи проворны, а этот был неуклюж. И потом на нижнем конце нашей улицы живут только камнерезы, тоскуны и сеятели». Рыболовы, подняв кверху лица, обрамленные мокрыми волосами, напряженно ждали. «Бояться за своих», — понял и Небел, — «а спросить вслух страшно. Притянешь гнев спящих богов». «Я с соседней улицы», — поспешно добавил он, обращаясь уже прямо к рыбакам. «А ваши ведь живут через 3 отсюда». «Иногда ловят и не на своей улице», — бесстрастно заметил, наконец, один из гостей, перхающим от постоянной простуды голосом. «Он был длинноволос?» «Не знаю. Волосы он сбросил до того, как я его увидел». «Как он был одет?» — спросил снова Арун, не давая посторонним перехватить нить разговора или допроса. «Он был наг». Снова воцарилось молчание. Молчали долго, и Небелу начало казаться, что про него попросту забыли. Но вот хлопнула калитка, и Лиллар бесшумными скользящими шагами перетек пространство под деревьями и возник сутулой тенью прямо перед отцом. «Не наш», — доложил он лаконично, и оставалось только гадать, кого же он подразумевает под этим коротким словечком. «Членов семьи или всех единомышленников?» Арун резко повернулся к сидящим, так что теперь все его лицо было залито мертвенным светом голубого светила. «Не правда ли странное совпадение?» Он почти никогда не говорил утвердительно, а всегда умудрялся выражать свою мысль вопросами. «Я говорю, неудивительно ли, что за какие-то несколько дней это второй случай? И разве кто-то из нас может опознать преступника?» Никто этого не мог. «Не значит ли это, что кто-то нам неизвестный упорно и систематически нарушает закон, действуя в сговоре?» И Небел слушал его и не мог понять, хорошо это или плохо нарушать закон, действуя в сговоре. Вроде бы интонации Аруна можно было принять за сочувствие. Но те, что сидели перед Аруном, явно понимали, о чем идет речь, и сейчас усиленно припоминали что-то, сопоставляли. Арун поглядывал искоса, следил за выражением лиц. А что? Может, это был просто вор? Был отряжен носить стручки из леса, а по дороге взял, да и занес часть поклажи в собственный дом. Теперь ему сожгут руки, и правильно. Такое случается редко, но ведь случается. И почему не могут попасться 2 вора подряд? И Небел с сомнением оглядел своего учителя. Действительно, почему тот не рассматривает такой простейший вариант? И он невольно заглянул внутрь едальни. Ему показалось, что его окатили ледяной водой и сразу же швырнули голышом в заросли крапивы. озноб, изудящий жар и бешеное колочение сердца. На большом гладком камне, на котором обычно женщины разделывают мясо и дробят зерна, лежала живая рыба. Жабры ее судорожно подрагивали, и длинный черный ус шарил по камню, словно отыскивая спасение. Живая рыба могла попасть сюда только из озера, а это значит, что кто-то из рыболовов утаил часть улова, не сдал его в храм. Он видел, и теперь он обязан сообщить об этом первому встречному жрецу, и кого-то из этих рыболовов завтра потащат через весь город, чтобы на нижнем уступе молений обмотать его руки соломой и поджечь. Рыба медленно изогнулась кольцом, а потом резко выпрямилась и подпрыгнула на камне. Арун лениво обернулся, поймал ее за слизкий хвост и шлепнул головой о камень. Рыба уснула. И Небел перевел дыхание. Ну вот, ничего и не было. Не видел он ничего. Рыба позавчерашняя, из выданных припасов. Мог же он в самом деле ничего не видеть. Арун, между тем, поворошил угли в печи, чтобы равномернее остывало, и уселся на прежнее место. «А что это мы все о скоках да о ворах?» — продолжал он, хотя вроде бы о ворах упомянуто и не было. «Не поговорить ли лучше о нашем юном законопослушном друге?» Он лениво перекатывал слова, и у него во рту они словно стачивались, становились обтекаемыми, и опять было и Небелу непонятно, хорошо ли это, законопослушание или не очень. А ведь раньше все было так просто. Он прибегал рано поутру в день левого мизинца, когда семейство гончара запасалось наперед глиной, как семейство маляра красками. Арун брал мальчика с собой на берег озера, и там, на слоистых многоцветных обрывах, учил отличать гончарную белую глину от белильного порошка, которым красят стены. Он показал мальчику немало трав и ягод, не выцветающих на прямых и жарких лучах, и остерег от ядовитого папоротника, отравившего своей сказочной яркой зеленью ни одного маляра. И еще он учил не бояться познаний, ибо только то входит в сердце, что добыто собственным опытом, а не заучено с чужих слов». Но он не помнил случая, чтобы Арун требовал от него законопослушания. Юноша привык доверять медлительной осторожности, с которой старый гончар разбирал его немудреные детские заблуждения, и снисходительно прощающая усмешка, которой подчас награждал его признание Арун, никогда не обижала. А может, за долгое время, пока они не виделись, Арун просто-напросто постарел? Вот и голос стал скрипучим, и слова какие-то холодные, как стариковская кровь. «Ты не прячься в тени, садись на почетное место», — проговорил старший из сыновей, Сиар, своим полнозвучным, как только что обожженный кувшин, голосом. «Лестно иметь друга, который в столь нежном расцвете лет уже успел нахвататься милостей от храмовища. Спящие боги! Да они попросту завидуют ему!» «Ну и как сны на лежанке, прикрытой новой тряпочкой? Тоже поди в клеточку!» «У нас в доме никто не удостаивался покрывала, разделенного хотя бы на 6 полей. Так уж ты поделись с нами, сирыми, своими снами праздничными!» Это уже подхватил Гулар, средний. Сговорились? Но он честно заработал свое покрывало. Он обдирался в кровь, отыскивая меды и смолы, которые сделали бы его краски несмываемыми никаким ливнем. Он не досыпал коротких ночей между заходом вечернего солнца и первым лучом утреннего. Он варил смолы с росой, с ячменным пивом и с толченной слюдой, и он один знает, сколько стоило ему покрывало в 8 клеток. Правда, тогда еще не высился на окраине дивный град нездешних богов. И только место само было неприкасаемо. Стоило натолкнуться на невидимую ограду, как тебя отбрасывало легонько и упруго. И весь свет тогда клином сошелся на одном — получить себе в жены проворную лукавую вью. И всем сердцем надеялся он, что вечная, несмываемая краска, секрет которой он передал глазам, как, впрочем, и требовал того закон, будет завершающей долей выкупа за невесту. «А не слишком ли ты устал, трудясь сверх меры во славу закрытого дома?» — подхватил Журар, третий сын гончара. «А то, я гляжу, усох ты, побледнел, как весенний змей после линьки. Если ты пришел за советом, то вот тебе один на первый случай». «Подкрепись хорошенько!» Он перешагнул через вытянутые ноги отца, влез в едальню и некоторое время копался там у стены, где обычно складывают припасы, прикрывая их тяжелыми глиняными тазами, чтобы уберечь от порчи и насекомых. Потом появился снова, держа в руках золотистый корж. И Небел неловко повел плечами и стыдливо потупился. Журар, как ни в чем не бывало, разломил лепешку, крупные, набухшие медовой сладостью зерна, золотились на изломе, готовые осыпаться на глиняный настил двора. И Небел невольно проглотил слюну. Журар протянул свои плоские, как тарелка, ладони отцу, и тот бережно взял с них сладкий кусок. Потянулись Лилар с Гуларом, племянники, рыболовы. Жевали, глядя друг на друга, как скоты неосмысленные. Маляр все стоял, потупя глаза в землю, дивясь и завидуя их бесстыжести. Журар отделил всех и теперь бережно ссыпал оставшиеся у него отдельные зерна в одну ладонь. И Небел уже было обрадовался тому, что в этом непотребном действии он оказался обойденным, как вдруг Журар просто и естественно взял его руку, повернул ладонью вверх и отделил на нее половину своих зерен. «Да не кабенься ты в самом деле!» — проговорил он вполголоса, словно это не Инебелу было стыдно за всех них, а наоборот, всем им за Инебела. «Вон, нездешние боги трескают себе всякую невидаль при всем городе, да еще трижды на дню!» «Богам все дозволено!» — несмело возразил юноша, подрагивая ноздрями на пряный запах, распространяющийся от зерен. «Как же все, когда они друг перед дружкой оголиться стыдятся?» — ехидно вставил Арун. Этот вопрос так ошеломил молодого художника, что он машинально взял одно зерно и медленно поднес ко рту. «А ведь и правда. Нездешние боги друг от друга прикрываются. Значит, и у них не все можно. Или пора задать тот вопрос, который мучил его уже столько дней. Да боги ли это?» «А спросишь — засмеют». «Что-то раньше ты был разговорчивей, когда приходил к отцу», — неожиданно заметил Лилар. «Уж не поглупел ли ты от чрезмерного усердия и повиновения?» «Я пришел за мудростью, а не за смехом», — грустно проговорил молодой человек. «Легко ребенку спросить, чем огонь разжечь, как твердую глину мягким воском сделать. Но проходит детство, и хочется спросить, ежели есть друг и есть закон, то чьему голосу внимать? И если тебя осудили, прежде чем ты в дом вошел, то стоит ли говорить, когда приговор составлен заранее? Не поискать ли другой дом с другим другом?» «А немного ли домов придется обойти?» — презрительно отозвался Арун. «Наверное, нет», — как можно мягче проговорил Инебел. «Ведь тогда я привыкну спрашивать себя, а чего мне остерегаться, чтобы в один прекрасный день я не пришел в дом друга и не почувствовал себя лишним? И вот уже я буду не я, а тот, кого желали встретить вы». Под чуть шелестящими шапками деревьев воцарилось напряженное молчание. И Небел всей кожей чувствовал, что многим здесь очень и очень неловко. Арун сидел, уперев ладони в колени, и слегка покачивался. Потом вдруг вскочил и, слегка переваливаясь, побежал вокруг едальни. Передник, слишком длинный спереди, путался в ногах, и также путалась и спотыкалась длинная тень, скользящая рядом вдоль глиняной загородки. «Хорошо», — отрывисто произнес Арун, останавливаясь перед юношей. «Я скажу тебе несколько слов, хотя действительно решил больше не посвящать тебя в свои мысли. Но прежде ответь мне на один вопрос. Вот ты много лет приходил ко мне и слушал меня, и спрашивал... А задумывался ли ты хоть раз над тем, что же я, старый гончар Арык Уныния, которого все привыкли называть просто Арун, что же я получал от тебя взамен своих слов?» Вопрос был так неожидан, что Инебел судорожно глотнул, и разбухшее с хорошую фасолину зерно встало ему поперек горла. «Радость», — проговорил он, смущенно кашляя в кулак. «И любовь, конечно». «Как же! Любовь! Любовь — это по части девочек с ткацкого двора. И радость туда же. Ну, хорошо. Этого ты не знаешь. Не потрудился подумать. Ну, а если ты завтра пойдешь к своему неусыпному и перескажешь все то, что здесь видел и слышал?» «Учитель?» «То-то и оно, учитель. Это ты уловил, но не более. «Тебе, вероятно, казалось, что ты действительно приносишь мне радость. Что-то вроде того, как чесать за ухом. И мы квиты». Он остановился и обвел взглядом присутствующих. Сыновья сидели, прикрыв ресницами миндалевидные, неоруновские глаза. Так слушают, когда уже известно, о чем будет идти речь. Но важность говоримого не позволяет не то чтобы встать и уйти, а даже показать свое отношение к предмету разговора. Вежливые были сыновья у Аруна, почтительные. Рыбаки слушали со спокойными лицами, но напряженными спинами. Их-то это тоже касалось. И Небел же маялся от того, что никак не мог понять, как помочь самому себе, когда приходишь поговорить о самом сокровенном, а тебя умело и обдуманно сталкивают на другой, тоже очень важный и волнующий разговор. Но об этом можно и в следующий раз. Без него можно прожить и день, и два, и обе руки. Но за тебя думают, за тебя спрашивают, за тебя отвечают. «Но вот сегодня на твоей улице поймали человека», — продолжал Гончар. «И, может быть, перед этим кто-то тоже смотрел ему в рот. Ах, учитель!» И учитель млел. «Сынок!» «Могло быть?» «Естественно, могло. Потому что за радостью теряешь чуткость недоверия. Так что же надо давать взамен мудрости тех, кто учит тебя не по долгу родства? Наверное, ты уже сам ответил себе в мыслях своих, мой юный Инебел. Верность не только в тех делах, которые свершены, но и в тех, которые предстоят». «Единение в мыслях, которые уже созрели и которым еще предстоит созреть. Спокойствие за то, в чем ты повинен не был и никогда повинен не будешь. Вот мера твоей благодарности». «Но как я мог догадаться, учитель, что, отдавая в закрытый дом тайну вечных красок, я поступлю неугодно тебе? И главное, как оценить меру верности в своих мыслях, учитель? Ведь что бы там ни было, эти мысли мои, а не твои». «А ты позови меня беззвучно, и я предстану перед тобой невидимо. Тогда спроси меня, и я отвечу». «Да, правда, иногда я слышу чужие мысли, но редко. Лучше мне удается передавать свои собственные. Или мне это только кажется?» «Ну, здесь ты кое в чем прав», — с оттенком высокомерия проговорил Арун. «Ты обладаешь некоторыми способностями. Не без того. И в степени, которая могла бы удивить даже жрецов». «Да он пугает меня», — пронеслось в голове у Инебела. «Но всякое мыследейство есть грех не только потому, что оно запрещено законом, выбитым на ограде закрытого дома. Оно нарушает законы естественного предназначения, по которым ногам полагается ходить, рукам принимать формы, сообразные с работой, а голове сопоставлять свой опыт с уроками чужой жизни, дабы от соприкосновения твоих мыслей с чужими, как от удара двух кремней, рождались разгадки сокровенных тайн». «Значит, я хожу на руках?» Младшие гончары дружно заржали. «Да не без того», — проговорил Сиар, намеренно или нечаянно подражая интонациям отца. «Образно мыслишь, юноша, образно, но верно». «Но тогда», — сказал Инебел, словно не замечая реплики Сиара, — «тогда, учитель, как я смогу услышать твои мысли, чтобы согласовать с ними свои поступки? Ведь течение моих мыслей отличается от твоих, как левая рука от правой». И тут Арун, наконец, вспылил, хотя с ним такое бывало нечасто. «Думай своей головой, а не лезь в чужую. Припоминай виденное, сопоставляй. Выуживать из старших готовые мысли — о таком только худородку впору мечтать. Ты глаза раскрой пошире, да кругом гляди, а не только на нездешнее-то обиталище. А потом думай. Ты у меня в доме покрывала клетчатые наградные, что на зависть всей улицы видал? Не видал. А чтоб урока мой дом не исполнял, слыхал? Не слыхал. Значит, из кожи вон я не лезу и забивать себя в землю не позволяю. Ты вон сколько лет секрет краски своей искал?» «Да более трех». «А взамен получил тряпку. Вычти-ка, у кого разница?» «Так во славу богов спящих». «В закрытом доме разница. У неусыпных». «Все тайны земли и неба принадлежат спящим богам», — твердо проговорил Инебел. «Не отдать принадлежащее — воровство». «А на кой нечестивый корень все это спящим, даже богам? Ты вот когда спишь, тайны тебе не достает? Ну, что молчишь? Что надобно, чтобы спать сном сладостным и легким? Удобная постель, сытый живот и спокойный ум. И ты знаешь не хуже меня, что боги карают за непочтение прежде всего беспокойством сна. Он говорил и уже давно дивился себе. Да, иногда Арун срезал, как маковую головку, его возражения. Но порой их разговор шел на равных, словно Арун признавал в нем противника себе по плечу. Но сейчас в ответ ему раздался ехидный смешок. «Лилар, детка, залезь-ка вон на эту смоковницу и достань этому несмышленышу. Хе-хе, фигу божественного возмездия. Да не перепутай. Они у меня подсажены на третью снизу ветвь, что простирается над стеной едальни. Во-во, малыш, синяя. Не видно? Тогда на ощупь, мохнатенькая она, как пчелиное брюшко. Не раздави». Лилар спрыгнул с дерева, разжал ладонь. На ней лежала крупная ягода, что-то среднее между ежевичной и волосатым каштаном. На белой ладони она казалась совсем черной. «Перед сном возьми полчаши воды», — сухо, словно диктуя рецепт красящей смеси, проговорил Арун. «Выжми в нее 3 капли соку, остальное выброси и руки помой. Выпей. На утро будешь знать, при помощи чего жрецы устраивают всем, кто виновен малой виной, кошмарные ночи. Это не опасно, зато поучительно. Иди, Энебел, ты сейчас становишься мужчиной, и благие задатки, заложенные в тебя богами, я не говорю спящими, становятся достоинствами, которые преисполняют тебя гордыней. Выпей сок синей ягоды, и, может быть, ты убедишься, как мало истинного в том, что ты в запале юношеской гордыни считаешь кладезем собственной премудрости». И Небел послушно принял из рук Лилара теплую пушистую ягоду. Поклонился. Не выпрямляясь, замер, руки сжались сами собой. Теплый сок побежал по пальцам, черными каплями затенькал по обожженной глине настила. Все недоуменно глядели на него, понимая, что случилось что-то, и пытались это уловить, распознать. Но пока это знал только он один. Знал непонятно откуда. Просто чувствовал всей поверхностью тела, как кто-то чужой и злобный настороженно ловит каждое слово, произносимое в глубине двора. «Слева? Справа? Где-где?» «Темно, деревья. И топоток непривычных к бегу ног». «Там!» — сдавленно крикнул Инебел, резко поворачивая голову к левому углу ограды. «Подслушали! Донесут!» И в тот же миг один из рыбаков вскочил на ноги и тут же стремительным движением бросился к подножию смоковницы. И снова никто не понял, один и Небел почувствовал, этот тоже умеет владеть мыслью как оружием. И вдвоем они, может быть, справятся, только бы не дать бегущему закричать. Но крик уже набух, как ком, который надо затолкнуть обратно, глубже, еще глубже. Крик бьется, пузырится мелкими всхлипами, но и их обратно, пока совсем не затихнет, и затихает, затихает. Значит, он справится, и вот уже все, все, все. Рыбак, лежавший на самых корнях смоковницы и судорожно прижимавший обеими руками колени к груди, еще несколько раз вздохнул и затих. «Мы его держим», — сказал Инебел. «Скорее!» Только тогда Сиар с братьями сорвались с мест и выскочили за калитку. Вдоль ограды мелькнули их тени, и было слышно, как они поднимаются вверх по дороге, туда, где упал подслушивавший. Тихая возня донеслась до стен едальни, потом кто-то всхлипнул или пискнул, не разобрать. И тогда тишина стала жуткой. Лилар возвратился первым. Он подошел не к отцу, а к Инебелу, застывшему в напряженной позе. «Собственно, все», — сказал он несколько недоуменно. «И как это ты его...» Юноша медленно выпрямлялся. А ведь он и сам чувствовал, что все. Давно чувствовал, еще раньше, чем эти выбежали за калитку. Все. И рыбак уже разжал свои сведенные судорогой руки и, цепляясь за кору, бесконечно долго поднимался. И так и остался стоять, прижимаясь лицом к стволу смоковницы. Шумно дыша и осторожно ступая, протиснулись в калитку остальные. Подошли, зашептались с отцом. Арун только одобрительно крякал. Потом поднял голову, поискал глазами просвет в листве. Небо было прозрачно-синим, как всегда перед самым заходом вечернего солнца. Еще немного, и наступит ночь, время тишины и спасительной темноты. Арун опустил голову, и взгляд его невольно встретился с широко раскрытыми глазами молодого художника. Он шагнул вперед, отыскивая слова, которые можно было бы сказать сейчас своему ученику, но тот шатнулся в сторону и боком, как-то скособочившись, словно кривой худородок, заторопился к калитке. Гончар просеменил за ним до ограды, выглянул. Юноша стремительно мчался вниз, забыв свернуть в боковой проход к своей улице. Ну да, этого и следовало ожидать. Не домой ведь, к призрачному обиталищу. Арун, неодобрительно покряхтывая, вернулся на свое место. Повел носом. Черная лужица ягодного сока, до которой доходило тепло открытой печи, источала щемящий, едва уловимый дух. «Кликните женщин, пусть замоют», — велел он брезгливо. «Да сажайте чаши на обжиг, а то печь стынет. И рыбину приберите». И сел на свое место в проломе, ожидая, пока затихнет привычная суета последних дневных дел. Рыбак, отвернувшийся к стволу, пошевелил плечами, словно сбрасывая оцепенение. «Вечернее солнце больше не светит», — проговорил он совершенно спокойно. «Дай нам еще одного из твоих сыновей». «Сиар!» — позвал гончар старшего. «Пойдешь с ними до озера». Четверо двинулись к выходу. Арун проводил их. У калитки кто-то. В темноте было не разобрать, кто именно. Вдруг запнулся, повозился немного, и в руке гончара очутилось что-то небольшое и круглое. «Тебе, учитель», — послышался почтительный шепот. Арун медленно сжал руку. Даже у него все внутри бьется, словно нечестивец во время пожара. А эти спокойны. На этих положиться можно. Вот как сейчас. Подаль слышался тягучий продолжительный шорох и плеск. Тащили тяжелое из-под мостков. Пригнувшись и ступая в ногу, промелькнули в темноте, вниз, мимо обиталища нездешних, в обход его, чтобы не попасть в полосу свечения, и к озеру. Только бы догадались возвращаться разными улицами. Шаркая ногами, он уже в который раз за сегодняшний вечер вернулся от калитки на середину двора. Тяжко. Посмотрел подношение. Ай-яй-яй. А ведь луковичный каштан. Выпуклые полосочки спирально обвивают плод, бегут к светлой верхушечке. Ах ты, красавчик! Ах ты, радость моя пучеглазенькая! Не переставая любоваться подарком, он подождал, пока отрастет и окрепнет ноготь, потому бережно вскрыл каштан и выколупал сердцевину. Подумал, не оставить ли на утро, когда будет светло? Нет, все равно ждать Сиара. Он скрутил лыковый жгут, поджег в печи и побрел в дальний угол, где стройным полукругом высились темные часовни хоронушки. Безошибочно угадал свою, осветил. Внутренность глиняного корыта была сплошь усеяна половинками самых разнообразных каштанов — круглых и продолговатых, волнистых и витых, дырчатых и пупырчатых. Он постоял, разминая комочек глины. Дошли они до озера или нет? Свободных мест, куда можно было бы вставить эти половинки, оставалось совсем немного. Арун еще раз оглядел редкостные скорлупки. Хороши. Ни у кого таких нет. Но и быть им в самом верху. Он еще раз прислушался, уже совершенно машинально, словно отсюда можно было уловить жадный всплеск озерной воды. Да, теперь уж, конечно, дошли. Он вздохнул и принялся вмазывать в хоронушку свой каштан, любовно смахивая каждую лишнюю частичку глины.